Часть четвертая. Слушайте, тени зловещие ночи, навечно проклявшие свет. Счастливы те, кто в аду не знает злобы этого мира. Эпилог. Суд над Джейсоном Тавернером, обвиняемым в убийстве первой степени Элис Бакман, принес совершенно неожиданные результаты. Джейсон был признан невиновным. Частично сказалась мощная юридическая поддержка со стороны NBC и Билла Уолфера. Сыграло роль и то обстоятельство, что Тавернер преступления не совершал. Как выяснилось, преступления вообще не было. Первоначальные заключения судмедэксперта были опровергнуты, а сам эксперт отправлен в отставку. Рейтинг телевизионного шоу Джейсона Тавернера упал до рекордной отметки во время суда, но после вынесения приговора резко подскочил. Теперь аудитория Тавернера составляла не 30, а 35 миллионов человек. Дом, в котором жили Феликс Бакман и его сестра Элис, с юридической точки зрения долго пребывал в подвешенном состоянии. Элис завещала свою часть строения обществу лесбиянок под названием «Сыны Карибона» со штаб-квартирой в Лисамит, штат Миссури. Организация же решила устроить в доме приют. В марте 2003 года Бакман продал сынам Карибона свою долю недвижимости и переселился в Борнео, где жизнь дешева, а полиция дружелюбна. Эксперименты с наркотическим веществом КР-3, вызывающим подключение множественных пространств, были запрещены в конце 1992 года из-за токсичности препарата. В течение нескольких лет полиция продолжала секретные опыты с заключенными трудовых лагерей. Потом, в силу объективной опасности препарата, проект окончательно закрыли. Кэти Нельсон узнала и смирилась с известием, что ее муж Джек умер несколько лет назад, как и говорил ей Макналти. Данное известие спровоцировало тяжелейший психический кризис, после чего ее положили психиатрическую больницу, на этот раз навсегда. Больница оказалась гораздо менее престижной, чем Морнингсайд. Руфь Рае вышла замуж в 51-й и последний раз в своей жизни. Финальный выбор она остановила на пожилом состоятельном пузатом торговце оружием из Нью-Джерси. Весной 94-го года она умерла, перебрав спиртного, которое принимала вместе с преназином, новым транквилизатором, подавляющим блуждающий нерв. В момент смерти она весила 92 фунта, результат тяжелых психологических проблем. Так и не удалось выяснить, был ли это несчастный случай или преднамеренное самоубийство. Ее супруг Джейк Монго успел к тому времени залезть в долги и пережил ее всего на один год. Джейсон Тавернер явился на похороны и возле могилы Руфь познакомился с ее подругой по имени Фэй Кранхайт. С ней у него установились рабочие отношения, которые продлились 2 года. От нее же ему стало известно, что Руфь Рае частенько подключалась к телефонной секс-сети. Узнав последнее, он понял, почему она так себя вела, когда он увидел ее в Вегасе. Стареющая и циничная Хизер Гард бросила сцену и пропала из виду. После нескольких безуспешных попыток найти ее, Джейсон Тавернер махнул рукой и написал, что, несмотря на печальный конец, с ней связаны самые лучшие моменты его сценической карьеры. Он слышал также, что Мэри Энн Доминик завоевала главную международную премию за керамическую кухонную посуду, но так и не собрался ее разыскать. Зато в конце 1998 года объявилась Моника Бафф, такая же растрепанная и неухоженная, как всегда, но тем не менее по-своему привлекательная. Какое-то время они встречались, потом он ее бросил. Она несколько месяцев продолжала писать ему странные, длинные письма с криптограммами над словами, а затем и это прекратилось, чему Джейсон был только рад. Обитающие в подземных убежищах под крупными университетами студенты мало-помалу оставили тщетные попытки жить по своим правилам и добровольно, в большинстве случаев, сдались в исправительные лагеря. Таким образом рассеялись последние последствия Второй гражданской войны. В 2004 году в качестве пилотного проекта был отстроен заново Колумбийский университет. Новое, здоровое поколение студентов село за парты изучать санкционированные полицией предметы. Отставной полицейский генерал Феликс Бакман, живущий на пенсию в Борнео, выпустил под конец своих дней биографическую книгу, в которой описал действия полицейского аппарата по всему миру. Очень скоро подпольно изданная книга обошла все крупнейшие города Земли. За это летом 2017 года генерал Бакман был застрелен. Преступника так и не нашли, дело закрыли. Книга под названием «Ментальность правопорядка» циркулировала по свету еще несколько лет после его смерти, но потом забыли и о ней. Система исправительно-трудовых лагерей постепенно развалилась, и лагерей больше не стало. Полицейский аппарат год от года становился все более обременительным для общества, и в 2136 году звание полицейского маршала было упразднено. Кое-какие рисунки, которые Элис Бакман успела собрать за свою непутевую жизнь, попали в музеи, где выставлялись артефакты умерших культур. В конце концов, ежеквартальник библиотечного дела признал ее ведущим авторитетом в области искусства садомазохизма. Однодолларовая черная марка почтовой компании «Транс-Миссисипи», которую подарил ей Феликс Бакман, была куплена на аукционе в 1999 году дилером из Варшавы, после чего исчезла в запутанных лабиринтах филателии и никогда больше не выставлялась. Барни Бакман, сын Феликса и Элис Бакман, пережил трудный возраст и поступил в полицию Нью-Йорка. На втором году службы патрульным полицейским во время вызова на ограбление он провалился в пожарный люк в старом заброшенном здании, где некогда проживали богатые черные. Нижняя часть его тела оказалась парализована. Барни едва исполнилось 23 года. Он заинтересовался старинными телевизионными рекламными роликами и очень скоро собрал внушительную коллекцию настоящих раритетов, которыми успешно торговал. Он прожил долгую жизнь, слабо помня своего отца и совсем не помня матери. На жизнь Барни Бакман не жаловался. Все свое время он посвятил собиранию пробок от зельтерской воды. Кто-то похитил из здания полицейской академии Лос-Анджелеса Деринджер 22-го калибра, который Феликс Бакман хранил в ящике своего стола. Свинцовые пули к тому времени стали огромной редкостью, найти их можно было только в частных коллекциях. Клерк, который должен был по роду службы найти пистолет, мудро предположил, что Деринджер попал в собственность кого-то из полицейских начальников и наверняка украшает сейчас чью-то холостяцкую берлогу. На этом расследование и закончилось. Джейсон Тавернер скончался в 2047 году от алкогольного фиброза в элитном приюте. Данное заболевание земляне приобретали в частных марсианских колониях, где за большие деньги удовлетворялись любые прихоти. Сценическая карьера его закончилась за много лет до смерти. После Тавернера остался заваленный всевозможными памятными вещами и реликвиями пятиспальный дом в Де-Мойне и много акций компании, которая пыталась наладить чартерные рейсы на Проксиму Центавра. Кончина артиста прошла почти незамеченной, если не считать коротеньких некрологов в большинстве городских газет. Она даже не попала в телевизионные новости. Зато Мэри Энн Доминик глубоко переживала это событие. В свои 80 лет она по-прежнему воспринимала Джейсона Тавернера как знаменитого человека, а встречу с ним считала одним из важнейших событий своей долгой и успешной жизни. Голубая ваза, сделанная Мэри Энн Доминик и купленная Джейсоном Тавернером в качестве подарка для Хизергард, попала в частную коллекцию современной керамики. Там она и хранится по сей день. Вазой очень дорожат. Знатоки керамики открыто и искренне восхищаются этой работой и любят ее. Конец книги. Читал «Марсианин 73». Октябрь 2019 года.